Вдруг там терпит затруднение какой-нибудь горемычный инвалид. «Люблю молодые болты», — гласила записка. Адриан потрясенно взглянул на дырку. Записку заменил в ней глаз. Адриан, не сумев придумать в таких обстоятельствах ничего другого, а может быть и просто потому, что уродился дураком, улыбнулся. Победительной улыбкой, каковую сопроводила дружеская часть и покровительственное подмигивание. То был род сияющего ободрения, с каким человек принимает неумелые каракули от только-только научившегося ходить малыша. В соседней кабинке тут же зашаркали, переступая ноги, звякнул о бетонный пол пряжка ремня, и после недолгой паузы в дыру просунулся большой, изрядно возбужденный, призывно подрагивающий пенис. Махнув рукой на гигиену и чувство комфорта, Адриан рывком натянул штаны и в панике сбежал. Следующие полчаса он мотался по Глостеру в поисках места, где можно было бы подтереться, рискнуть воспользоваться еще какими-либо общественными удобствами. Адриан не решался, и по сей день он никакого обаяния в уборных не усматривал. Один запах чего стоит, а уж риск, но, наверное, в риске-то, полагал Адриан, все и дело. И тем не менее Трифузис, каким Адриан знал его, человек с поразительно белыми волосами и ирландскими, особой прочности куртками с заплатами на локтях, Трифузис, поклонник Элвиса Костелло и водитель Вулзли, Трифузис, отчаянный болельщик и полиглот, невозможно было вообразить его давящимся спермой какого-нибудь водилы. Это все равно, что нарисовать воображение картину, на которой мастурбирует Малькольм Маггеридж или заходятся в восторге соития Деннис и Маргарет Тэтчер. Малькольм Маггеридж, английский писатель. Однако трудно себе их представить, или не трудно. Такого рода события все-таки происходят. Предположительно. Адриан заскакал на одной ноге, пересекая лужайку двора боярышника. Предосторожность, заученная им еще в школьные времена. «Хилли, вы что, читать не умеете?» — обычно кричали ему вслед сторожа. «О да, сэр, очень хорошо умею, сэр. Вы разве не видели, там ясно написано? По траве не ходить. Я не хожу, сэр, я прыгаю». «Нечего тут ум свой показывать, мальчишка». «Хорошо, сэр. Вам какую глупость лучше показать, сэр? Полную или вполне достаточную?» Он взлетел по лестнице и стукнул по дубовой двери Трифузиса. Двери в квартирах колледжа были двойные, и если дубовая внешняя оставалась закрытой, стучать в нее, требуя, чтобы тебя впустили, означало проявлять невоспитанность. Но Адриан решил, что нынешние обстоятельства оправдывают нарушение приличий. Из-за двери донеслась приглушенная ругань. «Дональд, это я, Адриан. Не впустишь меня?» Послышался вздох, скрип половиц, дверь отворилась. «Но, ей-богу, ты что, дуба признать не способен?» «Прости, я подумал. Я знаю. Знаю, что ты подумал. Входи, входи. Я записываюсь». «О, извини». Нерегулярные выступления Дональда по радио, беспроводные эссе, как он их называл, в последнее время принесли ему скромную славу, лишь распалявшую обиду людей, подобных Гарту Мензису. Адриану трудно было поверить, что после всего случившегося прошлой ночью и этим утром Трифузис способен хотя бы помыслить о продолжении своих выступлений. Однако тот уже перематывал магнитофонную ленту. «Присядь», — сказал Трифузис. «Там на столике есть довольно занятная батар-монтраше. Можешь налить пару стаканов». Разлив вино по стаканам, Адриан тронулся по лабиринту к кабинету, вмещавшему Дональда, его письменный стол, компьютер и магнитофон. Кабинет этот находился в середке комнаты и представлял собой внутреннее святилище площадью не более чем в 6 квадратных футов и футов 8 в высоту, построенное исключительно из книг, большинство которых было, судя по всему, на румынском языке. Имелась даже дверь. Когда-то она составляла часть декорации в студенческой постановке «Травести», очень понравившейся Трифузису. Пьеса английского драматурга Тома Стоппарда, родился в 1937. Режиссер-постановщик Бриджит Арден, ученица Трифузиса, преподнесла ему дверь в подарок. Поначалу ее удерживали в стоячем положении, как и на сцене, особые противовесы. Но потом, выросшие вокруг штабеля книг, придавили дверь, и теперь она стояла на месте так прочно, что лучше и не придумаешь. Одно из преимуществ этого странного внутреннего помещения, как уверял Трифузис, состояло в том, что оно образовывало великолепную звуконепроницаемую камеру, в которой очень удобно записывать выступления по радио.